Кожица и договор. Фелисите не сразу сумела убедить Игонию вернуться в Прованс. Они не могли оставаться тут вечно, несмотря на то, что здешние фрукты наконец-то обрели для ведьмы вкус, а ее хаос ничего не портил. Это умиротворение не будет полным, пока Игония не задаст матери свой вопрос. В итоге ведьма грустно кивнула и собрала чемодан. На опушке маленького леса они попрощались. Вера подарила Игонии перчатки, сплетенные из кожицы ананаса из ее сада, чтобы ведьма могла прикасаться к миру за пределами пустыни, не вызывая увядания. Затем крепко и сердечно обняла Игонию, как будто для того, чтобы пропитать ее своим дождем и теплом. Ведьма не ответила на объятия, но и не отступила. Лишь закрыла глаза и уткнулась лбом в плечо сестры. Фелисите и Вера попрощались без лишних эмоций. Просто торжественно кивнули друг другу, обменялись прощальными взглядами и молча заключили негласный договор.